Слава Богу, братья и сестры. Мы будем молиться за нужды. И перед молитвой я хотел бы вместе с вами порассуждать над Словом Божьим. Какое больше вам нравится слышать Слово Божье? Обличающее или вдохновляющее? Нам приятно всегда слышать вдохновляющее слово, поощряющее. Но иногда Бог нам говорит строго. Есть места Писания в Библии, которые очень строго говорят. Мы видим даже, что в Новом Завете Иисус Христос употреблял иногда достаточно строгие слова. Знаете вы, друзья? Да. Есть места Писания, в которых достаточно резко говорится. Очень часто Бог говорит к израильскому народу, когда мы видим, что народ немножко отходит от Бога, мы читаем в Ветхом Завете или просто в книге Библии, мы видим, как Божий народ, израильский народ отходит от Бога. Что Бог делает тогда? Бог говорит строго, да, вернитесь, или начинает казни какие-то, или происходит какой-то суд. Конечно, это неприятно, конечно, нам не хочется быть судимым, суды никому не нравятся. Нам не хочется быть судимы, нам не хочется, чтобы у нас было наказание, но иногда Бог это делает как Небесный Отец, как Совершенный Отец, чтобы направить Его детей на правильную дорогу, на правильное русло. Дети, они могут делать хорошие дела, добрые, могут просто играться, безобидные, а могут делать какую-то, можно говорить другими словами, шкоду, да, или какую-то неприятность. Или неправильно делать, или даже вред могут себе нанести, если будут с острыми предметами или с колющими обращаться. Очень часто отцам, очень часто в семьях отцы, родители и матери, они смотрят за детьми, и они должны быть внимательны, потому что если в руках ребенка какой-то предмет острый, он может повредить себе, сделать больно себе. Точно так же Небесный Отец. Он смотрит на нас и видит, что мы тянемся к какому-то опасному предмету, какой-то вещи, которая не угодна пред Богом, которая нам может повредить, то Он говорит, предупреждает, остановись, оставь это. И если мы не слушаем Отца, то тогда мы можем уже даже получить наказание, потому что мы ослушались волю Отца, потому что воля Отца Небесного какая? Благая, угодная и совершенная. То есть то, что хочет Бог, это для нас самое лучшее. Мы можем часто забывать это, или мы можем не брать это во внимание, но это факт, это истина. То, что хочет Отец Небесный, это самое лучшее для нас. Мы пели песню, и в песне такие слова, что «Я все продаю, Тебя приобретая, Иисус». Действительно, отдаем ли мы все, чтобы приобрести Христа? Или мы еще оставляем часть у себя своего, такого какого-то уголочек, куда мы не пускаем Бога? Или хотим мы полностью Богу открыться и быть искренним перед Богом полностью? Когда мы общаемся друг с другом, мы обязательно видим неискренность другого человека. Да? Бывает такое? Мы видим неискренность человека. Намного больше Бог. Он видит, вот искренним мы с ним или нет. Я хотел бы прочитать одно местописание, мне оно очень понравилось. Я его буквально тут на служении прочитал, я готовился немножко о другом говорить. Исаия, 29 глава, 13 стих. Исаия 29, 13. «Господь сказал, народ этот близок ко мне лишь на словах. Лишь словами они меня чтят, сердца же их от меня далеки». Синодальный перевод немножко по-другому говорит, да? Но суть та же самая. «Народ этот близок ко мне лишь на словах, сердца же их далеки от меня». Что значит «сердца далеки от меня»? Что значит «сердца народа Божьего далеки от Бога»? Что это значит? Вся внутренность человека, вся сущность его, то, что нравится человеку, это далеко от Бога. Это ужасное состояние. Я думаю, что каждый из нас не хотел бы оказаться в этом состоянии. Нам не нужно в нем быть. Если кто-то в этом состоянии пребывает, нам нужно уходить из этого, нужно прийти к Иисусу, чтобы Иисус вошел в наше сердце, чтобы мы приблизились к Иисусу, стали ближе к Богу. Потому что чтить на словах, а сердце далеко, это значит лицемерить. Чтить Бога лишь на словах, А в сердцах, а в сердце быть далеко, это значит обманывать. Мы можем ходить в церковь, приходить в церковь, молиться в церкви, читать Библию в церкви, но в сущности быть далеко от Бога, друзья, мы можем это. Слово Божье говорит это к израильскому народу, и это состояние народа Божьего бывает, это в нас, если мы охладеваем или мы отдаляемся от Бога. Наша сущность, то, что в нашем внутри, то, что наше естество, что такое сердце? Сердце в Библии очень часто это равносильно сущности человека, это внутренность, это какая-то внутренняя основная часть его, нечто сокровенное, нечто внутреннее, нечто, что характеризует человека, это сердце. Так сердце далеко от меня, это значит сердце, внутренность, мы можем быть далеки от Бога, мы можем быть в своих проблемах, мы можем быть в суете, мы настолько можем заняты быть работой, что мы просто не размышляем о Боге, мы становимся далеки от Бога. Было время, когда я работал на моряком, и много месяцев я не видел свою семью. И я разговаривал с моряками, и многие моряки мне говорят, вот представляешь, я стал чужим для своих родителей. Или родители стали чужими для меня. Я говорю, как это? Ну смотри, много месяцев я живу своей жизнью, я тут на кораблях по разным странам, а они живут там в одном месте, в Харькове где-то тут. И мы когда приезжаем, мы видимся там через полгода раз там, или между контрактами. Я начинаю с ними общаться. Я понимаю, что мы чужие люди. Говорит, я понимаю, что мы чужие люди, нам не о чем говорить. У нас мало точек соприкасания, у нас мало понимания. У меня совсем другая жизнь, у них совсем другая жизнь. У нас видение, понимание другое. Мы совершенно другие. Точно так же у нас происходит, друзья. Если мы не проводим время с Богом, если мы не имеем общения с Богом каждый день, мы становимся чужими. Мы становимся далекими от Бога. Если мы не проводим близко с Богом каждый день, если мы не читаем Его Слово Божье, если мы в молитве не общаемся с Ним, то наше сердце, оно становится далеко. Устами мы чтим, мы на внешний вид можем все правильно говорить, мы любим Бога и ходить даже в церковь. Но в сущности мы можем быть далеки от Бога. Да сохранит Господь нас, друзья, чтобы мы не были в этом состоянии, чтобы мы были близко с Богом. Я хотел бы прочитать послание к Галатам, 5 глава. Тут интересно, несколько стихов есть. Я прочитал 5 глава в начале, прочитал и выборочно дальше. Тут говорится о свободе, тут говорится о обрезании и свободе от закона. Галатам 5 глава. «Для свободы освободил нас Христос». «Для свободы освободил нас Христос. Итак, стойте твердо и не впрягайтесь снова в ярмо рабства». Иисус Христос, Он дал свободу. Здесь в данном случае конкретно говорится о обрезании, о законничестве, о том, что если соблюдать закон, обрезание. Ну, и здесь говорится о том, что Иисус освободил, Он дал свободу. Пришел Иисус Христос, и вера в Иисуса Христа, мы исполняем закон. Здесь говорится об этом. Но это также актуальное слово в нашей жизни. Иисус Христос освободил каждого из нас. Но мы сегодня, мы можем впрягаться в иго рабства. Это, конечно же, не обрезание. Это может быть иго этого мира, иго суеты. Это может быть иго интернета, может быть иго телевидения, это может быть иго новостей. Мы начинаем быть зависимы от этого, мы начинаем впрягаться в то, что не Божье. Мы хотим впрягаться, начинаем впрягаться в то, что не хочет Бог от нас. Это не воля Божья. Мы идем туда по-человечески, и мы терпим урон. Нам после этого не хочется молиться, нам после этого не хочется читать Слово Божье. Мы после этого чувствуем далекими от Бога. И наше сердце, наша внутренность, она далека от Бога. Я хотел бы, чтобы мы сейчас молились, и будет у нас нужды, я еще прочитаю. Но чтобы целью нашей молитвы было то, чтобы наша вся сущность, наша вся внутренность, она была близка к Богу, чтобы мы жаждали Бога, чтобы мы жаждали Иисуса Христа, чтобы мы не проводили с Ним ни одного дня нашей жизни, чтобы каждый день мы нуждались в Боге, мы нуждались в Христе. Мы в Иисусе Христе побеждаем, у нас в Иисусе Христе есть сила, аллилуйя. В Иисусе Христе есть победа, в Иисусе Христе есть исцеление, в Иисусе Христе есть жизнь, в Иисусе Христе нет разочарования. Иисус дает новую жизнь, Иисус подкрепляет, дает силы, дает победы, дает надежду. Этот мир не дает надежды, экономические новости не дают надежды, политические новости не дают надежды. Они дают только разочарование, неустройство, обиду, горечь и все злое. Но Иисус, Он дает надежду. Иисус, Он спасает сегодня людей. И если мы близко будем с Иисусом Христом, мы будем жить. А как узнать, близко мы с Иисусом или нет? Как узнать? В этой же главе Галатам есть плоды, да, плоды Духа есть. Есть плоды Духа, есть плоды плоти. В этой главе, 5 глава, там ниже написано. Мы можем узнать, как мы с Иисусом живем или нет. Если у нас плоды Духа Божьего, какие это плоды? Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, да? Тут немножко в другом переводе, немножко по-другому, но тоже сама, суть та же самая. Любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал. Представьте, это благословение, если в этом у нас есть. Это должно наблюдаться в нас. Мы должны быть такими. Мы, наша церковь, каждый из нас. Мы должны быть исполнены плодами Духа Святого. А если у нас проявляется горечь, недовольство, если у нас нетерпение, там вот выше есть плоды плоти. Я думаю, что, я уверен, что этого не должно быть в нас. Но мы можем сравнивать себя и видеть, мы же с Иисусом живем, с Богом или нет. Если мы с Богом живем, у нас обязательно будут плоды Духа. Пройдет время, мы принесем плоды. Это возрастет нас, в нашей духовной жизни. И мы будем этим служить друг другу, служить церкви, служить друг другу, благословлять друг друга, поднимать друг друга.